61. Первыми прибыли в Рим эфесцы, говорившие о том, что, вопреки распространенному мнению, Диана, смотри примечание 71, и Аполлон не родились на Делосе. Близ их города есть река Кенхерей и роща Ортигия, где Латона, прислонившись к существующей и поныне Оливе, разрешилась от бремени этими божествами. По указанию богов, эта роща почитается священную, и в ней, истребив киклопов, спасался от гнева Юпитера сам Аполлон. Смотри примечание 72. Примечание 71. Здесь и дальше греческие боги названы Тацитом именами соответствующих им римских богов. Артемида – Дианой, Зевс – Юпитером, Дионис – Либером, Афродита – Венерой, Геката – Тривей, Посейдон, Нептуном. Примечание 72. Как повествует миф, Аполлон, мстя за своего сына Эскулапия, убитого молнией, истребил киклопов, которые его выковали для Зевса, и этим навлек на себя его гнев. Конец примечаний. Позднее победоносный отец Либер здесь же простил амазонок, которые молили его о пощаде, припав к его жертвеннику. Примечание 73. По преданию, Эфес был основан амазонками. Версия о том, что Дионис вступил в борьбу с амазонками и привел их к покорности, местная, и в миф о деяниях Диониса не включена. Помимо Тацита, о победе Диониса над амазонками сообщает также Плутарх, греческие вопросы, и Павсаний. Конец примечания. Изволением овладевшего Лидией Геркулеса почитание этого святилища возросло. Не умолилось оно и при владычестве персов. Сохраняли его македоняне, а затем также и мы.